«Ай да, атаман!» — воскликнул Куманьков, улыбаясь щербатым ртом. «И тут позаботился!» Лука Андреевич стал было раздеваться, как вдруг кто-то мертвой хваткой обхватил его сзади за предплечье, лишая способности сопротивляться, а другая пара рук закрыла глаза. «Да не шуткуйте вы!» — проворчал Аникин и, собрав все свои силы, попытался вырваться. Однако напавший лишь сильнее его сжал. После третьей безнадежной попытки вырваться, Лука Андреевич вдруг почувствовал, как державший разжал руки, и оглушительный смех раздался под пологом палатки. «Дениска, Андрей! Да я же вас, чертей, по одному сопению узнал!» — обрадовался Аникин, обнимая их по очереди. «Ух, как выросли, да в плечах раздались! А мозоли-то на руках какие! Знать, достается на стройке нового города!» «Достается, дядя Лука, не без этого!» — за двоих пробасил Андрей. Парни стояли перед Аникиным в почтительной позе, словно перед самим атаманом, оба улыбающиеся, с лицами потемневшими от ветров и солнца. Дениска в новеньком казачьем чекмене, Якушев в обычной своей рубахе-косоворотке, подпоясанной узким кавказским ремешком с серебряными насечками. «Ну, рассказывайте, дядя Лука», — торопил Андрей Аникина. «Как там дома? Как здоровье тети Анастасии? Как...» «Жива, здорова твоя Любаша!» — потеплевшим голосом прервал бывалый казак. «Низкие поклоны слала. Ну, а насчет поцелуев, так выразилось, через вас, дядя Лука, передавать их не рискую. А как только сама лично прибуду на новое место жительства, Андрейка в обиде не будет». «А вам, дядя Лука, новое место уже определено», — известил Андрей. «Да где же?» — так и ахнул Аникин. «На Барышной улице». «Это что же еще за прозвание?» «А она так названа потому, что к речке Аксайке, к баркасам ведет. Я вас завтра утром туда провожу, дядя Лука». «Зачем завтра?» — запротестовал Аникин. «Веди сейчас». «Да что ты, дядя Лука!» — вмешался в разговор Денис. «Или не устал?» «Не твое пёсье дело!» — взвизгнул Аникин. «Я на бабайках не сидел. За почетного пассажира в лодке был. Это вот мой друг из Бесергеневки, Петро Куманьков, тот устал. Да и чужое жилье его в такой поздний час не может интересовать. А меня, будьте любезны, ведите». Парни переглянулись и, вздохнув, пожали плечами, понимая, что упрямого старика сейчас не перешибешь. Они не столь уж долго шагали по центральной части города, оживленной, несмотря на поздний час, толпами прогуливающихся, иллюминацией и песнями. Потом свернули на слабо освещенную, уходящую вниз к реке улицу, и, пройдя два квартала, остановились подле углового, почти достроенного дома, окнами выходящего на бугор, за которым, облитая ровным светом луны, расстилалось бескрайнее пространство разлившегося Аксая. Андрей похлопал увесистой ладонью по цоколю и весело провозгласил: «Вот этот и есть ваш, Лука Андреевич! Осталось забором подворье огородить да крышу покрасить, а за ним обшитый досками домик с фундаментом из ракушечника, видите? Угадайте, чей?» «Чего ж тут угадывать?» — простодушно рассмеялся Аникин. «Твой, небось, Дениска?» «Известное дело!» — гордо подтвердил Чеботарев. «Куда же я от тебя с мамашей деваться буду?» «Вот ты хорошо!» — согласился старый казак. «Очень хорошо, ребятушки, что мы теперь все в местях окажемся. Будем жить дружно и долго. Андрейку с Любашей по первости законно обженим, а потом и тебе, Дениска, невесту высмотрим». Аникину новое жилище очень понравилось. Как-никак четыре просторные комнаты, уютные сенцы, обширный двор —